Рафаэль откусил от кекса огромный кусок, явно пытаясь скрыть смущение от того, что его вывели на чистую воду. Но неужели он всерьез надеялся, что я не догадаюсь об их ежедневных консилиумах с отцом относительно моего прогресса или отсутствия такового? Ведь их двоих самым кардинальным образом затронуло происходящее со мной и помимо Либби и вас, доктор Роуз. Только они знают об истинном масштабе моих проблем. Что ты надеешься получить от встречи с Сарой Джейн Беккет, при условии, конечно, ты сможешь разыскать ее? Она живет в Чайлтнаме, — сообщил я. Уже много лет. Я получаю от нее по открытке на каждый день рождения и на Рождество. А ты разве нет? Ну, ладно, значит, она живет в Чайлтнаме, — сказал он, игнорируя мой вопрос. И чем она поможет тебе, не знаю. Может, она сумеет рассказать мне, почему Катя Вольф отказалась говорить о том, что произошло? Она имела право на молчание, не забывая твой Гидон. Рафаэль положил остаток кекса на тарелку и взял чашку, обхватив ее двумя ладонями, словно пытаясь согреться. В суде — да. Вообще не с полицией — да, там она не обязана была говорить. Но с своим адвокатом, почему она отказалась общаться даже с ним? Она еще не очень твердо знала английский. Может, ей объяснили ее право на молчание, она неправильно поняла. Это напоминает мне еще кое о чем, чего я не могу понять, — подхватил я. Если она была иностранкой, то почему отбывала наказание в Англии? Почему ее не дослали обратно в Германию? Она добивалась отмены репатриации через суд и выиграла. Откуда ты знаешь? Как я могу не знать? В то время все газеты только о ней писали. Каждое ее движение, каждый поступок за решеткой выносится прессой на всеобщее обозрение. Это было грязное дело, Гидон. Оно разбило жизнь твоих родителей. Оно в течение 3 лет убило твоих бабушку и дедушку, и оно с тем же успехом разрушило бы и тебя, если бы мы не берегли тебя от него всеми правдами и неправдами. Так что все твои копания в прошлом, спустя столько лет... Он поставил чашку на стол и долил в нее чаю. Ты не притронулся к еде? Я не голоден. Когда ты последний раз съел? Выглядишь прескверно, должен тебе сказать. Съешь кекс, или себе выпей чаю. Рафаэль. А что, если это не Катя Вольф утопила Соню? Он осторожно опустил на стол чайник, пододвинул к себе сахарницу и высыпал в чашку еще один пакетик сахара, затем добавил молока. Я заметил, что он проделал это не как обычно. Сначала молоко, потом сахар, а в обратном порядке. Закончив с размешиванием и доливанием, Рафаэль наконец сказал: «Ну, если она не убивала Соню, то почему тогда молчала? Возможно, она подозревала, что полиция извратит ее слова, или что-то сделает королевский прокурор, если ей придется давать показания в суде. Действительно, такое могло случиться. Но ее адвокат не стал бы извращать ее слова, если бы она соизволила хоть что-нибудь сказать ему. Это от моего отца она забеременела». Рафаэль поднял свою чашку, но, услышав мой вопрос, поставил ее обратно. Он выглянул в окно. Супружеская пара, у которой случилась проблема с коляской, выгрузила из коляски сумку, 2 детские бутылочки и пачку памперсов. Они перевернули коляску на бок, и мужчина атаковал колесо каблуком ботинка. Рафаэль негромко произнес: «Это не имеет никакого отношения к проблеме». И я понимал, что он говорит не об одеяле, которое по-прежнему цеплялось за колесо и не давало коляске ехать. «Как ты можешь так говорить? Откуда ты знаешь? Она забеременела от него, и из-за этого брак моих родителей распался».